Отпирая дверь, он глянул на часы. «Сейчас 5 вечера. Книгохранилище закрывается в 6, у вас час времени. Все наши двери изнутри открываются без ключа. Это не исключение. Выходя, ее достаточно толкнуть, она закроется автоматически. Прежде чем уйти, выключите свет. Я буду ждать вас у себя в кабинете». Бронированная дверь бесшумно открылась. Бричинский провел рукой по внутренней стене, нащупал выключатель, и помещение осветилось. «Будьте осторожны, не испортите там ничего. Удачи!» Отец Нил вошел. Дверь, глухо щелкнув, захлопнулась у него за спиной. Глава 78. Перед ним был длинный, сводчатый, ярко освещенный проход. Отец Нил провел ладонью по поверхности каменной стены справа и сразу определил технику кладки. Клейма средневековых каменщиков на кирпичах не было. Но не было и бороздок от мастерка, говорящих о том, что работа недавняя. Такие аккуратные, повторяющиеся следы от ударов долота оставляли каменотесы эпохи Возрождения. Вдоль левой стены тянулись, уходя в глубину, ряды стеллажей. Некоторые из них, более старые, были не лишены изысканности. Другие, сколоченные из досок, явно появлялись здесь уже по мере надобности, когда на старых полках не хватало места для новинок. Отец Нил с первого же взгляда понял, что никакой осмысленной классификации здесь никогда не было. Полки были загромождены вперемешку ящиками, коробами, картонными коробками, кипами папок. Зачем наводить здесь порядок? Ни один документ никогда не покинет этого места. Он прошел вперед, чтобы посмотреть, что там дальше. Проход тянулся еще 50 метров. Десятки стеллажей, тысячи документов. За час времени отыскать здесь что-то было немыслимо. Однако отец Андрей нашел. Только этим можно объяснить его бегство и гибель. И отец Нил продолжал идти вперед, оглядывая череду стеллажей, проплывающих слева. Никакого порядка, только наскоро приколоченные к полкам дощечки с надписями, то выполненными в изысканной манере старинных каллиграфов, то более современными, подписанными как придется. Здесь казалось, что времени не существует. Настолько все перемешано. Катары, процесс тамплиеров, целый пролет. Савонарола, Янгус, дело Галилея, Джордано Бруно, французские священники-ренегаты — список духовных лиц в 1792 году, осужденных за сквернословие, приравненное Римом к вероотступничеству, переписка его святейшества с Гарибальди, вся тайная история церкви и ее борьбы с врагами. Внезапно отец Нил остановился. На стеллаже, забитом картонными коробками явно недавнего происхождения, он увидел табличку «Операция «Крысиные ходы». Забыв, для чего он здесь, монах протиснулся в проход и на удачу открыл одну из коробок. Там хранилась переписка Пия XII с Драгановичем, бывшим священником, впоследствии вождем усташей хорватских нацистов, совершавших немыслимые зверства в годы войны. Заглянул в другую коробку. Удостоверение личности знаменитых нацистов, опись паспортов, выправленных для них Ватиканом, и значительных сумм, что были им выплачены. Операция «Крысиные ходы» — так называлась та система административных каналов, что сразу после войны позволяла нацистским военным преступникам бежать, ускользнув от возмездия с помощью Святого Престола. Отец Нил провел рукой по лицу. Да разве он узнал что-то новое? Сделки с совестью, даже прямые преступления церкви были лишь логическим следствием того, с чего она начинала — с гонений, которым 13-й апостол подвергся в первом столетии. Монах выбрался из закоулка между стеллажами, и в глаза ему бросилась папка, заброшенная наверх переполненной этажерки. «Аушвиц. Секретные донесения. 1941». Шевельнулось желание заглянуть и туда, но он его подавил. Выходит, Святой Престол и насчет Освенцима был в курсе уже тогда, в 41-м. Он глянул на часы. Осталось всего 30 минут, двинулся дальше. И вдруг замер на месте. Взгляд наткнулся на сравнительно свежую этикетку «Рукописи Мертвого моря. Остатки». Добрый десяток пыльных ящиков громоздился перед ним. Он взял верхний, открыл. Там лежало несколько свитков папируса, изъеденного временем, уже наполовину уничтоженного. Пожалев, что не прихватил с собой перчаток, он взял один из них. Пергамент в руках раскрошился и мелкими чешуйками осыпался на дно ящика, уже покрытое такой же пылью.